Мура стала спокойной и веселой. Своих знакомых у нее становилось все меньше. Все друзья были общие. Во всю ее жизнь, и до Локкарта, и после него, даже самые близкие люди часто не знали, где она живет, с кем, собственно, живет, куда ездит, зачем, в каких гостиницах останавливается, когда приезжает в чужой город, у кого гостит в Лондоне, когда туда приезжает, и какой адрес у нее в Эстонии. Этим летом, после восьмимесячной разлуки с детьми, она сказала Локкарту, что ей необходимо съездить в Ревель. Она не имела известий от детей с тех пор, как рассталась с ними, иначе и быть не могло, принимая во внимание обстоятельства в Эстонии. И железнодорожные почтовые сообщения со страной были прерваны. А 14 июля она срочно выехала в Петроград. Он дал ей уехать, вне себя от беспокойства, после событий первой половины июля. 4 июля открылся 5-й съезд Советов. 6 июля германский посол в Москве был убит левым эсером. 5-8 числа произошло восстание левых эсеров, подавленное ВЧК. В эти же дни, с 6 по 21 июля, было Ярославское восстание. Уже во время ее отсутствия Локкарт получил шифрованную телеграмму о том, что 24-го союзные посольства снялись из Вологды и двигаются в Архангельск, где в первых числах августа ожидается массовый десант. Савинков, генералы, контрреволюционный центр, связные, приезжающие от чехов, и московские, последние еще сидевшие в Москве, либералы, жившие под чужими фамилиями, все рвали его на части. Несмотря ни на что, он сохранял спокойствие и до сих пор еще имел контакт с Лондоном, позже ставший косвенным через шведское правительство. Он слал и слал Бальфуру свои депеши о необходимости увеличить число высаживающихся войск. 1200 или 12 тысяч. О том, что занятие и Прибалтики, и Финляндии немцами теперь идет к концу. И Бальфур отвечал ему, что японцы идут на Иркутск, займут его и двинутся к Уралу. Дело стоит только за согласием президента Вильсона на эту операцию. Он знал о положении в Прибалтике и проклинал себя, что дал Муре уехать. Он сознавал, что это был сумасшедший шаг в безумное время, что теперь самое главное для него была не политика, не Бальфур, не карьера, не то, что в Лондоне наконец поняли, что он круто изменил свое мнение об интервенции, а Мура, ее жизнь, их близость. Он позже писал, что 10 дней был вне себя от беспокойства за нее, а последние 4 дня и 4 ночи не мог ни спать, ни есть. На грани полного отчаяния, от которого он впадал в полуобморочное состояние с конвульсиями и потерей речи, он, наконец, услышал ее голос в телефоне. Она звонила ему, она опять была в Петрограде. На следующий день он встретил ее в Москве. Но Локкарт, видимо, не отдавал себе отчета в том, что в Эстонию в июле 1918 года проехать по железной дороге абсолютно невозможно. Никаких поездов не было, так что речи о проверке в поезде документов туда и обратно, о которой он так беспокоился, и быть не могло. Советские историки в книгах и энциклопедиях, в ученых, как и в популярных работах, сообщают, что занятие Эстонии в 1940 году советскими войсками было восстановлением демократии в Эстонии, где восстановление напоминает читателю о том, что Эстония между ноябрем 1917 года и ноябрем 1918 года, перемирие между союзниками Германии и позже Версальский мир, сделавший Эстонию самостоятельным государством, уже один раз была советской. Но это не так. как очень часто советские историки не дают фактов, а дают свое собственное, выгодное для советской власти вымышленное повествование о событиях, направленное к возвеличиванию прошлого. Эта традиция не чужда была и царской России. Вся Прибалтика в это лето была занята немцами, но спокойствия в стране не было. С 1916 года, после русского отступления, германская армия стала хозяйкой прибалтийских стран до самой Риги. А после Октябрьской революции германские войска двинулись по всему фронту, вглубь русских земель, и постепенно к этому времени, лето 1918 года, дошли на востоке до линии Нарва-Псков-Смоленск, угрожая Петрограду по линии Двинск-Псков-Луга-Гатчина. Границы же вообще не было, а был фронт. Латвия и Литва после Октябрьской революции были частично заняты Красной армией, но Эстония оставалась под немцами. Здесь были белые русские, которые старались установить с белыми эстонцами и немецким командованием контакт. Здесь были красные эстонцы, которые работали подпольно и были в связи с большевиками в Москве, на которых они работали. Здесь были самостийники, требовавшие полной автономии для Эстонии. Местами шла спорадическая партизанская, тогда это слово еще не было в ходу, война. Линия фронта была отчасти установлена между большевистской Россией и Эстонией еще до января 1918 года, но после Нового года немцы начали то тут, то там продвигаться к Двинску и Пскову. Еще в декабре 1917 года, когда Мура вернулась, можно было пробраться из Эстонии в Петроград пешком или на телеге, что Мура и сделала, с риском быть подстреленным на границе, то есть в военной полосе. Но уже в феврале, когда 21 числа был взят Двинск, и немцы 25 февраля стали под Псковом, заняв Режицу, этого сделать было нельзя. А уж после 3 марта, когда был подписан Брест-Литовский мир, съездить в Эстонию на 2 недели было так же невозможно, как съездить в Париж. Те, кто там жил в это время, прекрасно помнят, что связи с русскими столицами не было никакой. В январе, когда эстонцы объявили Эстонию самостоятельной республикой, между красноармейскими и германскими частями происходило кратковременное братание. Но в феврале-марте, когда немцы двинулись на Петроград, нелегальные переходы в обе стороны совершенно прекратились. Немцы таким образом оставались оккупантами до ноября 1918 года, когда большевики прекратили борьбу, но отношения с эстонцами еще не завязали. Только Версальская конференция окончательно решила судьбу всех 3 прибалтийских государств. Таким образом, если предположить, что Мура рискнула жизнью для перехода эстонской границы –